учитывая, что я иногда говорил Ксу, мне теперь совсем не нравится идея посещения запретного города, но отказать нельзя. Неуважение. Была не была, где наша не пропадала, как любит говорить дядька Николай. Дома тоже неспокойно. После небольшого разговора с женами осталось много вопросов, и я долго думал, что за сюрприз меня ждет. Да и посланник от Климента Аркадьевича может быть связан с орденом или Любомиром. Одно другого не лучше. По возвращению в Хабаровск, к моему глубокому сожалению, генерала Муромцева не застал на месте. Он был спешно отозван в Москву для консультации с генштабом империи. Жаль, у меня к генералу скопилось много вопросов. Быстро передав все дела воеводе, мы с Анной сели на поезд до Пекина, что ехал без остановок до самого пункта назначения. Великой княжне было позволено взять с собой не больше 10 сопровождающих, а мне никого. Несправедливо. Четвертая страна, которую я посетил в этом мире, сразу навела тоску. Многочисленные деревни на нашем пути радовали взгляд чистотой и аккуратностью, но пугало другое. Численность населения просто убивала мое воображение. Сколько владеющих в этой стране? Не так много, как ты думаешь. Поднебесная империя практически равна с нами в общем количестве владеющих, а волотов и кудесников у нас даже больше. Хоть они скрывают немало тайн, но империя важный торговый партнер для нас. Похоже, я задал последний вопрос вслух или Анна пробила мой ментальный щит. Нет, щит на месте. Самое плохое, если она хороший физиономист, а я потерял бдительность. У каждого есть свои секреты. Лучше дружить, чем воевать. Странно слышать подобные слова от тебя, усмехнулась Анна. Тем не менее, я люблю комфорт своего дома, а не военные палатки и долгие марши. Напомню твои слова, когда ты будешь участвовать в следующем военном конфликте. Смотри, похоже, мы приближаемся к Пекину. Столица Поднебесной империи встретила нас многочисленными улицами. Жители выглядели не слишком обеспеченными на фоне граждан империи, но не унывали или делали вид, что радуются жизни. Пересев с поезда на автомобили германских производителей, мы под большим сопровождением въехали за стены запретного города. Тысячи гвардейцев владеющих, застывших на площади перед дворцом, пусть и начальных рангов, впечатляли осязаемой мощью. У дворца нас встречал сам небесный дракон, принц Юлан и принцесса Ксу. Хоть кто-то не поменялся, все такая же холодная и недоступная. Протокольная церемония слишком затянулась из-за никому не нужных ритуалов и небольшого парада войск. Техника не впечатлила, гвардейцы слишком серьезные и похожи на големов, а пехота выглядела похуже ямацев. Кстати, о последних, они тоже присутствовали, и нетрудно было догадаться для чего. Иногда бывают ситуации, когда, как бы ни хотелось, тебя все равно пытаются заставить пойти на определенные уступки. Оказывается, меня позвали на заключение мира и, с одной стороны, осталось только отчаянно торговаться, чтобы выйти на лучшие для себя и империи условия. Если бы не одно «но», принц Юлан выступал не в роли арбитра, а серьезно подсуживал Ямато. За долю малую или боялся усиления Российской империи неважно. В общем, я уперся. Член клана Тейра был скользким, как угорь, но ему это не помогло. Смерть гения клана Минамото, плен главы клана Фудзивара и многие, многие печали, что я принес его стране, вызвали скупую слезу только у самого Тейра. Перемирие, максимум на что меня смогли продавить за единовременную выплату в золоте и накопителях. Впрочем, пусть лич силы поднакопит для следующего рывка. После официального мероприятия Анну, как официальное лицо империи, затаскали по деловым встречам, а меня вызвал к себе правитель Поднебесной империи. Еще на первой церемонии я дал понять, что кланяться чужому правителю я не собираюсь. Своему императору особо не гну спину. Так что меня приняли в небольшом домике для медитации и распития чая без протокола. Вы очень интересная личность, князь Холмский. За короткий промежуток стали человеком, о котором говорит весь мир. С вашим словом приходится считаться даже мне. И лишь ваш путь смерти чужд каждому живому человеку. Мертвые должны умирать, а не гневить богов своим присутствием среди живых. Мы должны жить в гармонии с природой и собой, тогда нам не страшны любые беды. Философия на Востоке меня порядком утомляет. С одухотворенным видом режут друг друга сотнями тысяч. На Западе ничем не лучше, ищут лживые предлоги, чтобы заняться тем же самым. Так что мне еще повезло появиться в Российской империи, что застыло между Западом и Востоком и все никак не выберет, куда ей упасть. Хотя никак не может понять, что центристы с собственной философией вполне могут существовать без влияния Востока и Запада. Смерть не конец пути, а лишь начало, Ваше Величество. Убивая своих врагов, я помогаю им быстрее пройти этот путь. А кому не повезло задержаться на этом свете в мертвом теле, что ж, удача женщина переменчивая. Достойные слова, которые я запомню, но позвал я вас по другому вопросу. За помощь моей дочери я хочу вас отблагодарить особенным даром, замолчал император, как будто на минуту задумавшись, правильно ли он делает. Какая еще помощь? Чувствую, подарок будет с подвохом. Мне не надо подарков, Ваше Величество. Все, что я делаю, только от чистого сердца. Похвально, и все же я решил. В столице живет мудрец, которому недавно исполнилось 500 лет. Принимает он лишь избранных и того, кого я отправляю за особые заслуги. Возможно, он сможет вам помочь выбрать верный путь в этой жизни. Отказ не принимается. Если Сун Лу будет доволен вашим разговором, то у меня будет еще один подарок для вас, князь Холмский. Чую здесь подвох. Прям вот всей своей некроманской душой. Благодарю, Ваше Величество, за бесценный дар. Сегодня хороший день для посещения, поэтому мои слуги отвезут вас к нему. Едва заметно кивнув головой, небесный дракон показал, что разговор закончен. С места в карьер берет. Я думал завтра с утра пораньше уехать, а не лезть к очередному диву-отшельнику, от которого лучше держаться подальше. Анна еще куда-то пропала, и громко уйти тоже не получится. Заложница у них сейчас что надо. Обложили со всех сторон. Дворец Сун Лу находился на окраине Пекина и представлял собой комплекс сооружений ничем не хуже запретного города. Обычно всякие отшельники стараются жить подальше от крупных городов и людской суеты, но не в нашем случае. Еще странно, что жители Пекина не селились рядом с дворцом. На несколько километров заброшенный пустырь и пустые дома. Очень странно. Пройдя в открытые ворота, я увидел природную идиллию. Цветущий сад из невероятно ярких растений, бьющий из-под земли родник и 500-летний мудрец в окружении стайки девиц. Он точно не выглядел древней развалиной. Скорее молодой мужчина в самом расцвете сил. Стоило мне только посмотреть на Сун Лу внутренним взором, как я сразу остановился на месте. Ослепительная насыщенность энергии жизни на мгновение ввела меня в ступор. Нет, я видел существ-аномалий с сильной жизнью, но неразумных владеющих. Многие считают эту великую силу сродни добра, но спешу разочаровать. Силе плевать на добро и зло, а сильные адепты в основном чужды людской морали. Мудрец в этот момент всматривался в меня, и по изменению его лица я понял, что мирно мы с ним не разойдемся. Импов император Поднебесный отправил меня на верную смерть. Волод, приближающийся к рангу дива, для меня пока еще слишком силен. Битва началась без слов. Аура силы отразила нечто похожее на мои проклятия. Но это было лишь начало. Болезни и паразиты, насылаемые Сун Лу, вгрызались в ауру десятками. В эту игру можно играть вдвоем. Проклятие и ослабление против болезней и паразитов. По скривившемуся лицу было видно, моему противнику не понравилось. Взмах руки мудреца, и химеры самых разных видов выскочили из нор и подвалов, вызывающие омерзение гигантские насекомые и невероятной красоты создания. Их цель была одна – моя смерть. Из-за невинных девушек я не стал использовать массовые заклинания смерти. Пусть попробуют на себе стихию земли. Взрыв мелкими осколками пробил на вылет орду тварей, но поток химер не прекратился. Костяная жатва, копья праха и каменные осколки уничтожали все, что слишком близко приближалось ко мне. Дворец от нашего столкновения постепенно превращался в груды камня, но мой щит силы пока еще держал удары врага. Только постоянный приток некроэнергии от смертей химер позволял держаться. Энергия у моего врага была не бесконечной, правда, пополнял он ее специфическим образом. Выпив жизненную силу из молодой девушки, Сун Лу превратил ее в считанные секунды в сухую мумию. Сосредоточие противника снова заполнилось, и он сходу ударил по мне зелеными молниями, что резко ополовинили щит силы. Говорят, последних магистров жизни убивали долго и мучительно, из-за бешеной регенерации и использования людей, как батареек. Хотя стоит признать, все великие силы этим не гнушаются. Закрыв оставшихся девушек в каменные коконы, я на некоторое время лишил врага подпитки, что тут же сказалось яростным криком Сун Лу и приказом всем тварям идти в атаку. Из-под каменной плиты рядом с родником тут же раздались громкие стуки и затряслась земля. Еще один стук, и огромная змея с яростным шипением вылезла наружу, сшибая все на своем пути. Тварь готова была проглотить или сжать в кольце своего хвоста наглеца, посмевшего напасть на ее хозяина. Косажница в руках вернула мне уверенность в свои силы и отсекла от эмоций. Поэтому нависшая надо мной голова монстра не вызвала страха, а через некоторое время оружие смерти нарезало змею на ровные куски. Костями и плотью был завален весь двор дворца, так что появление у мертвей, зомби и скелетов было лишь делом времени. Две армии нежити и монстров рвали друг друга на части, а мы возвышались над ними, как два полководца великих сил. С магией жизни я был слабо знаком. В мое время сильных адептов жизни уже не осталось. Церковники резали их с не меньшей яростью, чем демонологов и некромантов. В любом случае, искрящееся облако, что неслось в мою сторону, не несло ничего хорошего. Костяная и каменная стены не остановили чужую магию, и я по наитию отправил навстречу облако праха. От столкновения двух энергий наши армии рассыпались в прах, и мы снова остались один на один. Заметив, что я начинаю поднимать новую армию мертвых, Сун Лу грязно выругался и тут же преобразился. Создав два клинка чистой энергии, мой противник бросился в битву. Правда, человеком это существо уже трудно было назвать. Нет, он был вполне себе человекоподобным. Лишь несколько выделялась синяя кожа со странными наростами на голове, полное отсутствие растительности и высокий рост. Таких рас я не знаю, и даже в Академии магии о подобных существах ничего не говорили. Интересно будет посмотреть, кого из него получится создать, если выживу. Эманации смерти и жизни поглощали друг друга при равных условиях. Враг был сильнее, но не на порядок, поэтому я принял вызов. Главное, я не распадался на атомы, как и мой противник. Догадайтесь, кто был основным оружием древней империи людей против владычества эльфов над всем миром? Конечно, молодые, едва обученные некроманты. Клинок, который можно было сразу бросить в горнило войны. Безумные войны, которая оставила после себя серые пустоши и надолго откинула в развитии обе расы. «Кто ты?» – проревел двухметровый гигант. «Отвечай, и я убью тебя быстро». Мечами синекожий махал на удивление очень хорошо. Косажница едва успевала останавливать насыщенные энергией жизни мечи. Враг был невероятно силен и часто ускорялся за счет возможностей нечеловеческого тела. В один миг я даже подумал, что пришел мой конец, но в душе все сильнее разгоралась дикая ярость. Короля ночи не убьет какой-то синюшник. Спонтанные проявления некроэнергии пробили последние барьеры ауры противника, и десятки проклятий вгрызлись в его суть. Ярость, переданная с кровью матери, усилила мою форму жнеца, а черепа, загоревшись ярким огнем, ринулись рвать синюю плоть противника, пробивая его естественный щит. С подрубленным коленом противник упал сначала на одну ногу, а позже полностью рухнул на спину. Тем не менее продолжал отчаянно сопротивляться. Адепт жизни никак не хотел умирать, хотя я рубил его тело на части косой жнеца. Прах задерживался на его теле, не пересекая определенной границы. Врожденная регенерация и сопротивление не давали разрушить общую структуру. При этом он все время продолжал что-то шептать. Дополнительно сковав противника оковами земли, я склонился, чтобы послушать, что он там лепечет. Мне надо успеть сообщить матери о враге. Мать должна знать, что их ждет. Мать, переводчик, исправно работал, транслируя мне речь врага, пока смерть, наконец, не взяла свое. Да он еще и не самый главный в своей структуре. Занятно меня подставили. Возможно, Любомир сейчас далеко не самый худший вариант. Зато теперь есть прекрасная возможность посмотреть на синекожего поближе, да и трофеи собрать с такого врага святое дело. Принц Юлан, стоило ему войти в малый зал для приемов, едва смог сдержать эмоции от увиденной картины, как его строгий отец напивается байцзю и притоптывает ногой, наблюдая за танцем гибких девичьих тел. Мир перевернулся. «Хо, Юлан, проходи, выпей со мной напиток нашего народа. Сегодня можно немного отдохнуть и забыть о проблемах», — поднял чашу правитель Поднебесной империи. Впервые в своей жизни небесный дракон позволил себе по-настоящему расслабиться и даже отпустил гвардейцев за пределы внутренних помещений дворца. Есть достойный повод. Стражи подтвердили, что Холмский убил Сун Лу. Все закончилось, и мы, наконец, избавились от надзора чудовища в человеческом обличии. Теперь можно спокойно выходить за пределы запретного города. Построю себе новый дворец, а из этой унылой крепости сделаю музей. Довольно улыбнулся император. Небесный дракон с момента восшествия на престол ни разу не покидал пределы запретного города. Тысячи воинов четырех стихий вместе с монахами буквально жили вместе с ним и охраняли покой правителя от неведомой угрозы. Даже принц не владел полной информацией по заклятому врагу Поднебесной империи. Отец, Почему ты уверен, что без помощи русского князя мы бы не справились с Сунлу? Мои гвардейцы способны уничтожить любого врага», — раздраженно произнес принц. Наглая ухмылка князя Холмского выводила из себя. «Для этого человека нет авторитетов, а даже отголоски его силы говорили о большом могуществе. Твой прапрадед уже пытался справиться с живодером. Эпоха падения в нашей истории — наглядный пример необдуманных поступков правителей. Пусть титаны сражаются с себе подобными, а мы будем следить за битвой издалека». Эпоха падения. Именно в это время были приняты жесткие законы, касающиеся жизни царственной семьи и сильнейших кланов. Поднебесная на долгие годы закрылась от влияния иностранцев, что стало сказывать во многих сферах жизни. Так это была не гражданская война. Подготовь великую армию к походу. Что делать с амулетами, решай сам, но я бы уничтожил все их прямо сейчас. Не обратил внимания на удивление сына император. Выданные Сунлу амулеты для выявления необычной силы не сразу проявили себя, но через некоторое время позволили получить важную информацию о новых гранях силы. Кое-чем пришлось поделиться с мудрецом, а часть информации скрыть под массой пустых докладов. Полученное донесение от посла в Российской империи сразу же было засекречено и использовано для своих целей. Хотя изначально император хотел привлечь святых из ордена или магистров, демонологов из Альбиона для решения проблемы с Сунлу, и куда мы отправим армию, на Ямато, Магриб или Российскую империю. Пока жив Холмский и его потомки, мы не будем воевать с Российской империей. Кто знает, какие сюрпризы у этого странного рода есть для своих врагов. Нет, сын, для тебя другая цель. Пора взять все княжества Хинду под наш контроль. Магрибский султанат не сможет перебросить большую армию на восток, имея столько проблем в других провинциях. Значит, нас ждет долгая и кровопролитная война на юге, где каждый раджа считает себя богом, а как быть с Ямато? Без особого энтузиазма спросил принц. Князь надолго отбил желание у императора Ямато нападать на чужие страны, а клану Тейра сейчас не до новой войны. Тебе и твоему сыну хватит дел на юге, а дальше глупо заглядывать. Хватит о делах, давай отдохнем. Есть время для важных дел, а есть для отдыха. Махнув танцовщицам подойти поближе, небесный дракон подмигнул сыну. Многие из девушек представительницы известных кланов и нередко наследником становился один из плодов подобного союза. Будущее сынов дракона казалось ему сейчас безоблачным. Глава 15. Возвращение в Хабаровск прошло без особых проблем. Встречаться с правителем Поднебесной империи у меня не было никакого желания, поэтому, подхватив Анну на одной из ее встреч с деловыми партнерами, я направился в сторону железнодорожного вокзала. Времени на подготовку к возможному силовому прорыву было немного, но я успел поднять из убитых слуг Сунлу небольшую свиту для защиты Анны и переноса ценных трофеев. Долго бродить по разрушенному дворцу я не стал, да и взятые трофеи превысили все, что я получил на войне с Ямато. Могучий враг подарил мне нечто более ценное, чем золото и артефакты, хотя и этого добра хватало. Источник силы в виде кристалла стихии жизни пульсировал в моей руке, ощущая враждебную силу. Будет интересно с ним поработать в более спокойной обстановке. Определенно находка стоила поездки в Поднебесную империю. Великая княжна не спрашивала, где меня так потрепало, кто эти люди и что у нас за груз. На мои слова, что нам надо покинуть Поднебесную империю, она, молча, приказала своим людям подготовить транспорт из посольства, а поезду подготовиться к скорому отправлению обратно в Российскую империю. К счастью, нас никто не задерживал, поэтому границу мы пересекли без проблем. По последним донесениям в Хабаровске все было без изменений, а генерал Муромцев так и не вернулся из командировки, чем сильно меня расстроил. Составление мирного договора с Ямато о возвращении земель забуксовало, но перемирие соблюдали обе стороны. Казаки, набрав трофеев и заработав звонкую монету, засобирались домой, и я не стал их держать. Свою основную задачу по разрушению экономики противника они успешно выполнили. Постепенно я выводил почти все свои войска, оставив лишь корпус мертвых. По докладам воеводы Лич вовсю набирал силу и строил постоянное убежище. Надеюсь, он устроит веселую жизнь ямадцам. По прибытию в Хабаровск мы с Анной направились в ее резиденцию, где, закрывшись в рабочем кабинете, она сразу уткнулась мне в плечо и тихо заплакала. «Прошу, прости меня, я была не права в своих суждениях и зря потащила тебя в Поднебесную империю. Все так резко навалилось в последнее время. Плохо верится в искренность ее слов и слез, хотя на один миг я даже засомневался. Погибших солдат не вернуть твоими извинениями. Имперские полки помогли бы мне сохранить сотни своих воинов, а поездка в Поднебесную привела к еще большим неприятностям. Мне нельзя было допустить ошибки и проиграть. Понимаешь ты или нет, империи нужен лидер, а не опытный политик или интриган. Осторожность хороша лишь в мирное время, когда вокруг бушуют бури, интриги не помогут спасти твой народ. Несомненно, в роли лидера ты видишь себя самого, резко вытерла слезы и с насмешкой спросила Анна. Избавьте меня от подобной ноши. Боюсь, империя не выдержит такого правителя, как я. Так что сами как-нибудь справляйтесь без меня. Я лишь готов в меру своих сил помочь родине. Не за просто так, конечно, но и в кабалу загонять не буду. Серый кардинал, я запомню это, Кирилл. Неожиданно по-доброму улыбнулась Анна. Видимо, она не сильно хотела видеть меня в числе своих противников. Рука Анны легла на мое плечо, и она сделала шаг вперед, как в дверь кабинета громко постучали. От императора прибыл фельдъегерь к князю Холмскому, а для вас, ваше высочество, письмо, доложил Головин, войдя в кабинет после разрешения Анны. Бывший глава третьей канцелярии императора старался не смотреть мне в глаза, боится, что воспользуюсь своим положением. Да, как же за прошедшее время поменялись наши роли. Знакомый фельдъегерь явно был не слишком доволен, ехать на поезде на другой конец империи. Передав мне документ, он также устно озвучил приказ императора, выступающего в роли маршала империи. «Князь Холмский, вам требуется немедленно вернуться в Москву для постановки новой задачи. На охрану рубежей империи назначен новый командующий восточной группировкой войск. Сегодня он будет представлен вам и штабу», козырнув и ударив каблуками, офицер в черном мундире удалился. Не самое плохое развитие событий. Жаль, лича некому будет контролировать первое время. Хотя это уже не мои проблемы. Новым командующим вместо Муромцева был назначен еще один мой старый знакомый, который вовсю пытался обхаживать великую княжну Анну. Похоже, канцлер империи решил воспользоваться своим положением, чтобы назначить сына на почетную должность. Ваше высочество, позвольте мне выразить вам свое почтение. Благодаря мудрому правлению вы повергли врага, и те, кто воспользовался плодами вашей победы, заслуживают. Михаил Юсупов разливался соловьем, пока не заметил, что на него никто не смотрит. Довольная улыбка померкла на лице Юсупова, при моем появлении постепенно превращаясь в злобную гримасу. Царапина на его лице от когтей зомби так и не зажила, как и уязвленное самолюбие. Холмский, я быстрее вас расправлюсь с ямадцами. Вся империя поймет, что вы лишь наглый выскочка, пустышка. Чужая злость нисколько меня не задела. Несомненно, справиться с поверженным противником – великий подвиг, достойный клана Юсуповых. Я лично подниму тему награждения за великое достижение на следующем совете кланов. В гостевом зале великой княжны также находилась часть моих сопровождающих. Воевода, Роза, Леонид и Юрий Демидов. Последний со жгучей ненавистью смотрел на своего врага, уничтожившего почти всю его семью в ходе клановой войны. Холмский, да он, как всегда, пришел на готовенькое. Вы обычный шакал, Юсупов. Не скрывая презрения, громко произнес Демидов, напрашиваясь на дуэль. За дело. Как его мог не задеть мой успех, о чем Михаилу постоянно напоминают? По слухам, наследника Юсуповых постоянно сравнивают со мной, от этого настроение у него не прибывает, да еще и несговорчивая Анна мешает планам его отца. Недобиток, оскалился Юсупов, недолго тебе осталось. Твой дружок Строганов в последний раз, когда я его видел, был очень даже покладистым, на все соглашался. Да я тебя своими же руками буду рвать. Демидов повис на руках деда и Леонида. Хватит, вы оба забываетесь. Михаил Иванович, поздравляю вас с назначением на должность. Князь Холмский, я поеду вместе с вами в Москву. Империя требует моего присутствия в столице. Мазнув взглядом по Юсупову, великая княжна покинула нас. Еще и она уезжает. Не повезло Юсупову, в очередной раз его выставит дураком. Резко покраснев, а потом, побледнев, Михаил выбежал под смех Демидова. Не рой яму другому человеку, с большой вероятностью тебя в ней и закопают. Московский вокзал встретил императорский поезд двумя кортежами машин, императорской гвардии и моих дружинников из московского поместья. Правильно, не побегу же я сразу к ногам императора. Надо честь соблюсти, дома показаться. В общем, через пару дней можно будет приехать во дворец. Ну, вот и все, наша поездка закончилась, с сожалением тихо произнесла великая княжна. В пути у нас было много времени поговорить друг с другом. Анна пыталась донести до меня, как она видит дальнейшее политическое и социальное устройство империи. В целом, было много умных мыслей, но без верных клинков у трона, а точнее сильных владеющих, все это просто болтовня. Намеки на то, кого она видит рядом с собой, были все более открытыми, но я держался. Из последних сил. Девушка неплохая, да и еще дочь императора. Удачи тебе, Анна. Пусть у тебя все получится. Мы еще увидимся, Кирилл. Очень и очень скоро, подмигнув, Анна села в машину. Родное княжество встретило, как триумфатора. Люди радовались моему возвращению, а значит, я не самый плохой правитель в их истории. Уже достижение. В родовом поместье тоже ждали моего приезда. Я бы сказал, собрался целый комитет по встрече. Эффектные жены с заметно выступающими животами, которые нисколько не портили их внешность. Про знакомую герцогиню франков мне уже докладывали. Сильвия де Бриссак бросала на меня странные взгляды. Что она интересно рассказала моим супругам? Не очень хочу об этом знать, учитывая тот марафон, что мы устраивали в постели. Кстати, Сильвия выступала в роли посланника архимага из Альбиона. Последние наши взаимоотношения с данной страной сводились к отправке убийц за моей головой. Хмурый посол германцев стоял рядом с невозмутимым послом Свиев. Чуть дальше представитель султаната Магриб беседовал о чем-то с членами кланов османов. Не хватало лишь Яматой Поднебесной, но с ними я уже успел поговорить. Про орден и говорить нечего. Вряд ли это понравится императору. Точно не понравится. Поприветствовав всех собравшихся, я отделался словами, что хочу отдохнуть после дороги и побыть со своей семьей. Пока не узнаю новые расклады, лучше не лезть в этот террариум. Наконец, супруг обратил на нас свое внимание. Коготки Елены готовы были в любой момент вцепиться в мою шею. У нас скопилось так много вопросов к тебе. Знаешь, как долго мы ждали этого дня. Три пронзающих взгляда не оставляли и шанса сбежать из подготовленной на меня засады. Оправдываться бессмысленно, буду встречать опасность с открытым забралом. Но мне даже слова не дали сказать. Красивая герцогиня франков, да еще и родственная королевской семье. Какой соблазн на розы, милый цветок, который мы сами помогали растить. Кстати, мы ее тоже позвали. Сейчас она уже подойдет, обманчиво мягким голосом произнесла Анастасия, поглаживая живот. Животы супруг говорили о скором появлении долгожданных наследников. Новое для меня ощущение, к которому еще пока не знаю, как относиться. Расстраивать сейчас жен последнее дело, поэтому буду совсем соглашаться. Вряд ли они будут мстить, хотя, зная свою семью, точно будут. Роза с каменным лицом зашла в мой кабинет и остановилась, как солдат по стойке смирно. Лишь на секунду ее маска дала трещину, остановившись на животах Анастасии, Лены и Наташи. Полгода назад мы и подумать не могли, что пригрели на своей груди столь коварную змею. Лучшие учителя, дорогая одежда и отношения, как к близкой подруге вылилось в предательство, разгорячилась Анастасия. Ваше осуждение справедливо, готова понести любую кару. Но я ни о чем не жалею и ни на что не претендую, заблестели глаза Розы, так, что еще за суд они устроили. Едва смог успокоить свою силу под испуганным взглядом Наташи, зря погорячился. У меня своих проблем, кроме ревнующих женщин, хватает. Хватит, не приплетайте сюда, Розу, давайте решим это между собой. Лена, хватит сжимать мою шею. Но она не отвечала мне, как будто находилась не рядом с нами, а где-то далеко. Смерть, хаос, жизнь и свет собрались вместе, чтобы устроить битву за главный приз. Стань же пищей в споре великих сил или заставь себя уважать. Только тебе решать, какой будет конечный итог. Ткнула пальцем в мою грудь Лена. Предсказание, мягко сказать, не самое приятное, но как-нибудь справимся. Подхватив оседающую супругу, я использовал некогда выученную технику малого исцеления, что должно помочь ей прийти в себя. Лена, ты как? С тобой все в порядке? Подскочила к подруге Наташа. «Ой, простите, это все кольцо бабкина виновата». Впервые увидел Лену настолько испуганной. «Кирилл, что теперь будет? Будем как-то с этим жить. Оракула или пророка мне только еще в семье не хватало. Хотя хуже уже точно не будет». Запах гари и сгоревшего пороха вместе с едким дымом витали над полем боя, производя впечатление наступившего конца света. Горы тел воинов Свиев и солдат Рейха лежали вперемешку рядом с боевой техникой. Битва между непримиримыми противниками длилась уже больше 3 часов, а ощутимый перевес так и не наступил. Требовалось что-то, способное перевесить чашу весов в одну из сторон. Второй полк големов отправлен в атаку, как вы и приказывали, Герр Малистер», с небывалым воодушевлением в голосе произнес германский офицер. Генерал Малистер гордо рассматривал вершину научной мысли германской нации. Ровные ряды стальных големов четко шагали по полю боя, как на плацу в сторону войск противника. Диким варварам не устоять перед мощью рейха. Орды варваров практически не использовали современные виды бронетехники, предпочитая дикарские пляски своих шаманов и ближний бой. Что ж, стальные големы сегодня покажут им бесполезность их допотопного оружия. Отлично, Хольц, варвары скоро будут разбиты. Уверяю вас, кайзер про нас не забудет. Клетвопреступники не смогут победить, только не в битве со мной. В ярости почти прокричал генерал. Сви в одностороннем порядке разорвали все заключенные клятвы. Хуже того, что они сделали это раньше кайзера, чем сильно возмутили правителя рейха. Надежда использовать свиев для ослабления альбионцев и уменьшения числа самих варваров сработала лишь частично. Несколько отрядов ярлов опустошали территории архимага, но остальные вернулись обратно и ударили по землям рейха. Германская империя переживала далеко не самые лучшие времена. Падение главного торгового партнера королевства франков и прорыв монстров аномалий во внутренние регионы сильно ударили по могуществу германской империи. На все проблемы кайзер привычно отреагировал закручиванием гаек в дворянском обществе и увеличением трудочасов у всего остального населения. Кара Господня на головы нечестивцев. Что они делают? Офицеры не сразу обратили внимание на слова набожного командира личной охраны генерала. Увиденное повергло часть офицеров в ужас, а других в ярость. Сотни пленников умирали под ножами жрецов на алтарях кровожадных богов свиев. Приносит граждан рейха в жертву. Несомненно, дикари ответят за свои зверства. Хольц, как только големы прорвут оборону противника, отправляйте 3-й и 7-й батальоны пехоты при поддержке танков. Жаль, штурмовые полки остались в столице. К сожалению, словам военачальника не суждено было сбыться. Боги свиев после обильных жертвоприношений высказывали свою милость конунгу Ларсу Веселому. «Матерь Божья, спаси нас грешных!» Три гигантских белых волка высотой не менее 20 метров громко завыли, вызывая липкое чувство страха среди пехоты, а после того, как танковый залп не нанес никакого урона созданиям богов, стало понятно, что у германцев большие проблемы. Резкие прыжки в сторону войск рейха сотрясали землю, а ледяной холод из пасти превращал людей и технику в замороженные статуи. Созданием богов было плевать, что рейх сделал ставку в военной науке на големов и тяжелые штурмовые подразделения. Стальные болваны легко мялись от ударов лап волков и разрывались когтями на части. От вида неубиваемого противника пехота германцев, побросав оружие, побежала с поля боя, вызвав цепную реакцию среди других подразделений. В стане свиев, наоборот, воодушевились и раздались яростные крики вперемешку с оскорблениями. Одновременно мастера астрала получили серьезный удар от шаманов-дикарей на своем же поле, после чего исход битвы был предрешен. Переоценка собственных возможностей и презрительное отношение к противнику редко приводит к успеху. Победа за нами, мой конунг. С удовольствием смотрел за разгромом противника Эрик Длинный. Я чувствую ярость и голод богов. Скоро они вдоволь налакомятся душами мягкотелых южан. Больше жертв великим богам, пришло наше время. Поднял руки к небесам Ларс Веселый. Рейху выпало очередное испытание на прочность. Выжить и стать сильнее, либо сгинуть, как соседи, что сейчас умирают под ножами демонологов. В пучине, охватывающей мир, войны не до сантиментов. Сильные станут еще сильнее, а слабые кто о них вспоминает? Глава 16. Два дня пролетели, как один миг. И как часто это бывает, на последний день были отложены все важные дела. Главное, откровенный разговор с женами и проведенное вместе время, позволили снизить накал страстей в семье и прийти к долгожданному взаимопониманию. Роза была признана лишь частично виноватой, а на меня просто нет смысла обижаться. Да и вроде как в их положении это не самый худший вариант. Везде надо искать плюсы, по крайней мере я пытался донести эту мысль. Надеюсь, у меня получилось. Уладив семейные дела, и на время, забыв про домашнего пророка, я приступил к дипломатическим задачам. Послы делились на два типа. Первые приехали присмотреться ко мне и поторговать собственным лицом, а вторым от меня что-то требовалось. Магриб и османы за длинными и красивыми словами, как это принято на Востоке, просто показывали свой интерес. Учитывая, что от империи осман практически ничего не осталось, причем в прямом смысле слова, а Магриб находился очень далеко от границ империи, для меня послы этих стран были неинтересны. СВИ наблюдали за германцами. У двух стран сейчас разгорался конфликт, поэтому конунг Ларс Веселый всячески избегал моего вмешательства в войну. Густав фон Берг в очередной раз просил увеличить поставки продовольствия, и также уведомил, что Рейх больше не сможет в обмен предоставлять боевые доспехи, а лишь предметы роскоши и золота. В условиях глобальных конфликтов предложение, скажем откровенно, очень слабое. Пусть позвонит кайзеру, и они подумают еще раз. Продукты мне всегда будет кому продать. С официальными послами я перекинулся буквально парой слов, а вот с Сильвией я не мог так поступить. Сегодня она попросила аудиенцию, как будто я король. Стоило мне только выйти за дверь спальни, как несколько темных метеоров, выбежав из-за угла, тут же сбили меня с ног. Высунув красные языки, черные щенки с лаем облизывали мне лицо и отталкивали друг друга. «Гром, успокой свою банду». Пятеро щенят носились по родовому поместью Холмских, терроризируя всех жильцов. Первое время мать ходила за ними по пятам, но через некоторое время, убедившись в их безопасности, стало больше времени отдыхать рядом с источником силы, восстанавливая свои силы, а наседкой стал Гром. Флегматичный вид моего пса говорил о том, что он уже не молодой пес, который бегает за своим хвостом, а все осознал в жизни. Негромкий рык вернул дисциплину, и щенки побежали искать другой объект для нападения. «Чувствую, скоро все изменится, Гром, и мне понадобится твоя помощь в другом месте». Уши торчком и недоверчивый взгляд, полный надежды. Пес готов был прямо сейчас бежать куда угодно, лишь бы подальше от поместья. Магическое слово – командировка. Еще раз подозрительно посмотрев на меня, пес стартанул к матери своих щенков обрадовать ее хорошими новостями. Мало ему для счастья надо. Зал для приемов пустовал. Всех лишних слуг я отправил во дворец в Твери, нечего им тут глаза мозолить. Сильвия с удивлением посмотрела на меня в одиночестве восседающего на высоком стуле. Ни собственного двора, ни оркестра с танцовщицами. Герцогиня де Бриссак потеряла свою жизнерадостность и былой лоск аристократки. Сейчас она лишь тень той девушки, с которой я познакомился в Берлине. «Князь», — склонила голову Сильвия, — «позвольте мне поздравить вас с успехом в войне и возвращением домой. Официально, так официально. Боится давать женам повод для тревоги или что-то связано с контролем архимага. Последнее было бы слишком по отношению ко мне. Благодарю вас. Прошу прощения, что не смог принять вас раньше, герцогиня. Дела княжества и семья заняли мое время. Ничего страшного. Время в ожидании было проведено с пользой, но я всего лишь посланница правителя Альбиона. Позвольте использовать переданный архимагом Ричмондом артефакт для передачи звукового послания». Сильвия поставила небольшую коробочку на стол. Как-то слишком старомодно. Тем не менее, включившаяся запись была не только со звуком, но и с проекцией правителя Альбиона. Архимаг стоял в окружении мертвых старших демонов, демонстрируя свои возможности, и одновременно словами предлагал вместе действовать против демонов. Доверять демонологу, который зарезал на алтарях не одну сотню, если не тысячи людей, гиблое дело. В то же время, мне требовались союзники. Я не знаю, насколько демоны привыкли к новому миру и сколько легионов у вторгнувшегося лорда. Доверять в таком деле одному только Калибу нельзя. В конце записи было предложение отправить Сильвии ответ или предоставить послу Альбиона. Разбив ногой артефакт, Сильвия заметно успокоилась и тут же бросилась ко мне в объятия. Ну не с женами же под одной крышей. Чересчур даже для меня. «Кирилл, мне страшно. Что мне делать? Я не хочу к нему возвращаться». Закрыла глаза руками Сильвия. Славный род де Бриссак состоял в родстве с королем франков. Отправлять ее обратно я точно не буду. Возможно, пригодится. Пока можешь пожить здесь в поместье. Позже распоряжусь, чтобы ты ни в чем не нуждалась, и выделю охрану. «Спасибо, я должна», — заплакала девушка. «Все будет хорошо, я решу твои проблемы». Успокаивать и быть подушкой для слез я не хотел, да и дел хватало. Хотя на удивление в княжестве все шло своим чередом. Налаженная система управления работала, как часы, и не требовала моего присутствия. Высший уровень управления, когда иногда появляешься для контроля и принятия стратегических решений. Конкурирующие структуры не дают друг другу сидеть на месте, а клятва не даст предать. В целом мои люди успешно справились с выдохом польской аномалии и наплывом беженцев с других стран и регионов империи. Позже надо будет собрать малый совет княжества, а сейчас откладывать поездку к императору больше нельзя, как бы я ни хотел. Поэтому, взяв с собой Леонида и сотню дружинников, поехал в Москву. Стоило только пересечь границу княжества, как в первом же небольшом городке рядом со столицей застряли в пробке из-за большой аварии впереди. Как назло, объездного пути нет, но через пару минут все решилось само собой. Взрывы, стрекот автоматов и дуновение силы. Давно на меня не совершали покушения. На нас напали, князь, не выходите из машины, сказал очевидные слова Леонид. Грохот снаружи только усиливался. Полсотни кудесников не могут справиться с напавшими, сейчас посмотрю, нахмурился Леонид. Волота я не чувствовал. Тем временем звуки приближались все ближе. Думал, в этот раз не придется воевать, и оказался прав. Открыв дверь машины, я увидел картину побоища. Горящие машины, уничтоженная часть дороги и горы трупов. Дружинники действовали на тотальное поражение противника. Пленные быстро пройдут через менталиста, а дальше Леонид и Антон будут действовать по цепочке. Почему-то я уверен, что ничего серьезного они не найдут. Эх, столица, я уже соскучился по местным элитам, которые считают себя небожителями. Пора о себе напомнить. Оставив часть дружины разбираться в произошедшем, мы уже меньшим составом на неповрежденных машинах направились во дворец императора. Герб с золотым драконом в империи знали на уровне государственного, поэтому, влетев в распахнутые ворота Красного дворца, я везде проходил без дополнительного согласования. Адъютант, щелкнув каблуками, открыл массивную деревянную дверь в кабинет императора, где вместе с правителем за одним столом сидел Карпов Игорь Владимирович. Мой тесть действовал тоньше своего предшественника и, вовремя оказав помощь, занял при императоре место Головина и Кутисова, оставаясь при этом свободной фигурой. «Хитро, на вас напали?» – первым делом спросил император. «Неужели переживает?» «Нет, точно нет, ничего серьезного, что могло бы отложить мой визит к вам, ваше величество. Хаем, вот и мотив. Это радует, князь. Если понадобится помощь, обращайтесь к генералу Карпову. Перейдем сразу к делу. Игорь Владимирович, вам слово». Император отвернулся к окну. Карпов незаметно подмигнул и включил проектор с картой империи. Постепенно приближая к южной ее части, он дополнительно обозначал отметки гарнизонов и крупных населенных пунктов. На юго-западной границе империи сложилась непростая ситуация. По последним донесениям, на 200 километров полностью пропало все население и солдаты гарнизонов. Посланные разведгруппы западной армии так и не вернулись, как и агенты тайной канцелярии в ранге ведрий. Дальнейшая отправка агентов нецелесообразна. Демоны начали собирать людей на алтари и в рабство. Привычная картина, но граждан империи, скорее всего, уже не вернуть. Долгоруковы тоже потерпели неудачу и обратились ко мне, как к защитнику, повысил голос император. «В прошлый раз у вас, Холмский, получилось вернуть граждан империи. Снова требуется ваша помощь. Не понял, кто из нас защитник, я или император? Да и лезть без разведки к демонам в пасть слишком рано. Я только вернулся домой с войны. Зачем мне защищать клан Долгоруковых? Тем более по договору срок службы Северного княжества закончен, а боевые действия с Ямато прекращены». Император молчаливо переглянулся с Карповым. «Ты будешь признан потомком Рюриковичей», – нехотя предложил император. «Вы же понимаете, что это смешно. Мне не требуется ничье признание. По крови и духу я Рюрикович. Чего ты хочешь?» – недовольно скривился император. Ответ был подготовлен давно. Видимо, демоны серьезно обеспокоили Михаил IV. «Кристалл, переданный германцами за победу в мировом чемпионате, был бы мне интересен. И все», – удивился император. «Говорите сразу все, что вам надо, Холмский. Не надо долгих прелюдий. Московская Академия Силы безрезультатно исследует кристалл в течение года, но у меня есть специалист по другим мирам, который поможет пристроить к делу мощный накопитель энергии. Если это, конечно, накопитель, а не какой-то артефакт. Присоединение земель клана Бильских к Северному княжеству будет достойным поводом для очередного похода. Оформим все официально, чтобы не страдать лишним обходом законов и двойным налогообложением. Можно даже провести решение через совет кланов». От моей улыбки Михаил IV покраснел, но сдержался. Лишь только Карпов смеялся глазами. «Неделя сроку на завершение всех дел, после чего вас, князь, ждут в расположении западной армии». Едва заметно кивнув головой, я направился к выходу. «Оставим последнее слово императору, ему сейчас нелегко. Но зная императора, он так просто не успокоится, и я в очередной раз оказался прав. Вот ненавидит он меня, а зря. Ах, да чуть не забыл. Во дворце сейчас находится специальный посланник ордена кардинал Маурини, который прибыл в империю именно к вам. Странные хождения послов вызывают много вопросов не только у меня, но и у граждан империи. Ничего не хотите рассказать, Холмский, намекнул император. Имповерденцы тут напакостили. Конечно, взял и сразу рассказал императору про двух поднятых лично мною личей, созревающего костяного дракона, род вампиров в подчинении и десятки тысяч неживых воинов под моей рукой. Понятия не имею, зачем я понадобился кардиналу, ваше величество. Сволочи, как же я вас всех ненавижу. Иван Дамирович Юсупов с трудом сдерживал гнев, и в какой-то момент огонь в груди терпеть уже было нельзя. С яростным криком канцлер империи бросил позолоченный телефон, производство собственной фабрики, в стену кабинета, отчего дорогой аппарат разбился в дребезги, но долгожданное умиротворение так и не посетило Юсупова. Прошедший с сыном разговор оставил после себя далеко не самые приятные впечатления, а донесения шпионов и новые расстановки императора в правительстве впервые за долгое время вывели главу клана из себя. Пользуясь военным положением, император полностью заменил его людей на важных постах, что сразу сказалось на принятии новых законов. Закрепление нескольких фракций в Совете кланов и вовсе сводит на нет все успехи клановой войны. Еще чертов Холмский, самый молодой волот империи, вылезает из всех расставленных на него ловушек, а бросать ему прямой вызов после жуткой смерти Захарьина – редкий способ самоубийства. Смена командующего должна была сблизить Михаила с Анной, но вышло все ровно наоборот. Император явно долго над ним смеялся, отчаянно торгуясь за назначение наследника Юсуповых командующим восточной группировкой войск. Теперь представителей клана за спиной называют падальщиками. Темпы распространения слухов и обличающих видео в паутине поражают своими масштабами. Все сводятся к тому, что у клана Юсуповых есть сильные враги, и это далеко не Холмский. «Прошу прощения, господин», — пытался достучаться до Юсупова его слуга. «Господин, простите, но к вам прибыл глава клана Голицыных». Юсупов полностью был поглощен докладом шпионов, составленным по ситуации на юго-западной границе империи, поэтому он не сразу услышал слугу. Все говорили о том, что проблемы с демонами не выдумка императора. Как же все это не вовремя? Передай Льву Семеновичу, что я скоро спущусь. Голицын не тот человек, которого стоит заставлять долго ждать, даже если его никто и не приглашал. Нежданный гость с невозмутимым видом оценивающе рассматривал картины в гостиной поместья клана Юсуповых. Увидев хозяина поместья, кивнул как старому знакомому, наплевав на приличие и этикет. «Иван Дамирович, прошу прощения за поздний визит без предупреждения, но так сложились обстоятельства. К сожалению, я должен был передать кое-какую информацию лично, поэтому не займу много вашего времени». «Я вас слушаю, Голицын», — холодно ответил Юсупов, приглашая присесть на кожаные кресла рядом с чайным столиком. Голицын, этот тихоня, вдруг получил столько власти, встав во главе тайной организации, про которую никто толком ничего не знает. Совет Волотов страшен не количеством высокоранговых владеющих, а единой позицией великих кланов, состоящих в нем. И даже Холмский на некоторое время отошел в сторону. Контроль над крупным сегментом промышленности Российской империи многое дает клану Юсуповых. И, кстати, слишком вовремя резко не стало ваших конкурентов. Неизвестно, когда Демидов восстановит утраченное, если вообще у него это получится, а Строгановы, как сквозь землю провалились. Остаетесь только вы, Иван Дамирович, получив огромные возможности и занимая при этом кресло канцлера. Последние законопроекты вызывают неприкрытое удивление, и даже император заинтересовался работой правительства, усмехнулся Голицын. К чему вы ведете, Лев Семенович? Вот и раскрылся истинный враг, а он долго думал, кто вставляет палки в колеса его плана. Вам есть что терять, Юсупов. Стоят ли мнимые надежды на трон империи и потери всего, что у вас есть? Подумайте еще раз, прежде чем принимать окончательное решение. Это угроза. Встал из-за стола Юсупов. Предостережение от необдуманных действий. Ваши последние шаги не нравятся многим кланам, а Советов Волотов не допустит еще одной войны кланов. Надеюсь, мы поняли друг друга. Я вас услышал. Вот и отлично, Иван Дамирович. Приглашаю вас через неделю посетить день рождения моей супруги. Всего вам доброго. Откланившись, Голицын самостоятельно направился в сторону выхода. Наглец. Советов Волотов решил раз и навсегда взять под контроль внутренние конфликты за власть над империей. Расчищают дорогу к трону для князя Холмского или скорее для великой княжны Анны. Глава 17. Кардинал Маурини на первый взгляд совершенно не был похож на типичного жреца света, да и на второй, если честно, тоже, скорее на члена воинственного ордена рыцарей. Жесткий взгляд глубоко посаженных глаз вместе с легкой улыбкой на тонких губах не вызывали никаких сомнений в характере человека. Знаю такой типаж, циничен и максимально практичен, любую религию под себя подгонит и заставит работать. Оккупировав одну из личных библиотек императорской семьи, кардинал беззастенчиво пользовался гостеприимством императора, получая доступ к редким книгам. «Да чего же наглый светляк, ваша светлость, рад, что вы смогли уделить мне время. Давно хотел познакомиться со столь неординарной личностью, и лишь божьим повелением сие смогло произойти», — отложил в сторону книгу кардинал Маурини. «Всячески пытается показать, что не понимает, какое у меня отношение к ордену. Император настоял, иначе ноги бы моей здесь бы не было. Взаимно. К сожалению, мое время ограничено, и я не смогу занять вас долгой беседой. Как же я вас понимаю, забот у вас явно прибавилось. Вся Москва только и делает, что обсуждает покушение на вас. Мне даже стало интересно, кто бы это мог быть. Ты первый был бы в списке, если бы тайная канцелярия в свое время серьезно не почистила библиотекари ордена. Все тайное когда-нибудь становится явным. Скоро узнаем, какое у вас дело ко мне, кардинал. Между Святой Церковью и вами, князь, сложилось определенное недопонимание, которое конклав хочет устранить. Демоны – вот истинный враг рода людского. Позволил себе яркие эмоции кардинал Маурини. Меня его слова нисколько не обманули. После демонов врагом стану я или другие владеющие. Вы правы, демонам чуждо все людское. Насколько я помню, первые сведения о них были вам переданы пару лет назад. Достаточное количество времени, чтобы серьезно подготовиться к грядущему нашествию. Были определенные трудности, но я рад, что мы оба понимаем опасность врагов рода людского. Орден готов начать крестовый поход за души верных сынов церкви, если для этого будут все необходимые условия, приблизился к цели разговора посланник папы. Земли мертвых сковывают большой контингент наших войск. Несмотря на все проблемы в прошлом, я считаю, надо смотреть только вперед. Прикажите мертвым отступить, и тогда мы ударим всей военной мощью ордена по богопротивным демонам. Загорский уже передавал предложение о перемирии от орденцев. Похоже, их серьезно прижали на юге, если ко мне направили представителя конклава. Поэтому никаких отступлений. Если войска ордена останутся на своих позициях, то и нежить останется на своих. Дальнейшего продвижения вперед не будет. У части моих братьев были сомнения, что вы сможете повлиять на мертвых. Что ж, прекрасная новость. Ваша светлость, как насчет совместных действий против исчадия ада? Совместные действия предполагают участие с моей стороны армии, а без разведки отправлять людей на участь, что намного хуже смерти, я не готов. Договорились держать контакты через представителя ордена в Западной армии империи. Быстро работают церковники. Отговорившись срочными делами, я просто сбежал от цепкого кардинала. Мне от ордена ничего не надо, а им наоборот слишком многое хочется получить. В машине меня уже ждал Антон с первыми результатами. Расследование нападения по горячим следам принесло неожиданный эффект, а скорее безмерное удивление главы безопасности княжества. Я вот в людях никогда не сомневался. Высокое здание из стекла и бетона говорило о богатстве его владельца, правда, на охране поскупился. Два десятка здоровяков не успели среагировать и были сходу сметены дружинниками. После жесткого и быстрого допроса Антон получил всю необходимую информацию о нахождении хозяина башни и заодно перекусил. Столичный магнат Ежов Павел Аркадьевич входил в недавно сформированную финансовую гильдию из сотни богатейших людей Российской империи, владел сетью торговых центров и был единственным владельцем одного популярного телеканала. Осталось понять, почему данный человек решил встать на путь самоубийства. Добираться до 32 этажа даже на лифте не так быстро, но хозяин самого большого кабинета в здании сейчас давал интервью своим же журналистам, и ему пока не успели сообщить о новых гостях. Поэтому отряд дружинников единственного княжества в империи вызвал переполох среди сотрудников телеканала. «Кто вы такие? Немедленно покиньте частную собственность», — схватился за телефон Ежов. «Я думаю, ты сам догадался. Лучше скажи, кто за тобой стоит, и тогда твоя участь будет не самой печальной». «Не понимаю, о чем вы говорите. Торговый дом Ежов и компания находятся под протекцией клана Шуйских. Все дела между дворянами и гражданами империи обязаны. Мне плевать на Шуйского. Чем раньше начнешь говорить, тем лучше для тебя. Проклятие ломких костей быстрее всего приводит людей в жестокую реальность. Сломанные под собственным весом ноги были вывернуты в разные стороны, и только через несколько секунд раздался душераздирающий вопль, распугавший сотрудников. «Постойте, прошу вас, больше не надо, я все расскажу». Мне требовалась качественная картинка в горячий час для резкого поднятия акций телеканала. Нападение на вас и ваше испуганное лицо позволили бы мне взлететь в телерейтингах на первые строчки, что плодотворно бы сказалось на стоимости акций, сквозь дикую боль прокричал Ежов. Магнат хотел нагреться на партнерах, спихнув им свой телеканал по более высокой цене. Клан Шуйский проводил агрессивную политику по созданию своей медиа-империи и положил глаз на актив Ежова. Поэтому акула бизнеса придумал хитрый план, только не учел один момент – меня. Дилетанты идут во власть с огромным желанием заработать как можно больше денег, не понимая, что золото лишь инструмент, а не цель всей жизни. Вердикт понятен – раз в месяц надо приезжать в столицу и кого-нибудь убивать. Эти твари слишком быстро забывают, кому нельзя переходить дорогу. Камера работает? Отлично. Дорогие телезрители, – если у кого-то возникнет суицидальная мысль за счет меня повысить свои рейтинги, заработать денег или еще как-то получить выгоду, то вас будет ждать нечто подобное. Сюда бы личей с их умением показать идеальную картину мести и впечатлить даже самого искушенного зрителя, но и так вышло неплохо. Распад тела пришлось немного замедлить ради более длительной и замедленной картинки. Звуки рвоты со стороны оператора и ведущей шоу показали, что получилось вполне достойно. Надеюсь, в следующий раз мои недруги посмотрят запись, а только потом начнут действовать. Проверь Шуйского на всякий случай. Все может быть. Всех проверим, князь. Отправлю в Москву своих лучших людей, пообещал Антон. Возвращение домой прошло без новых проблем, а следующие несколько дней видео с жуткой участью столичного магната было самым популярным в паутине. Меня судили, ругали, ненавидели, восхищались при этом, выплескивая на головы друг друга тонны помоев. В общем, все как обычно. Дома немного смог отвлечься от постоянных проблем и заняться по-настоящему важным делом. Привезенное тело Сунлу, или правильнее сказать его остатки, не давали мне покоя в плане более совершенного строения. Любой стихийный владеющий ему не помеха, поэтому он и держал императора в Поднебесной за одно место. Тело Синекожего, с которым я работал уже третий день, до сих пор было насыщено жизнью и отличалось невероятной проходимостью энергоканалов. Даже для ближней дружины равноценный противника будет на голову превосходить в развитии. Очень плохо, требуется решение по усилению собственных воинов или ослаблению противника. Последнее, как мне кажется, намного проще воплотить в жизнь. Кристалл источника жизни манил поглотить его или трансформировать в еще один источник смерти. Поглощать пока нет никакого смысла, поэтому с тяжелым вздохом я отложил его в сторону. Другой кристалл, что я пытался выторговать у императора, мне пока так и не привезли. Задержка была связана с ректором МАС, который уперся рогом за ценный артефакт, но думаю, скоро император его додавит. Сколько ни откладывай, а сказать женам о моем скором отбытии придется, но лучше письменно и в момент прочтения находиться за пределами поместья. Скажу частично правду, что поеду к Бельскому, а потом в польскую аномалию. Уверен, скоро демоны плотно займут всю повестку новостей, и я не хочу заставлять нервничать своих супруг в самый ответственный момент беременности. Польская аномалия встретила своего хозяина нападением стаи измененных волков. Тварей стало на порядок больше, и даже первый ярус представляет теперь опасность. Но Грому только в радость. Пес рвал всех тварей в клочья, при этом не используя и половину своих возможностей. Соскучился по битве, пока дома сидел.